Доступ я не могу дать, но могу посмотреть, что тебя интересует. Что ты хочешь знать? Я сейчас сброшу тебе координаты планеты. Мне нужно знать, какие корабли покидали планету 1 и 2 ноября. И информация, где они находятся в данный момент. Сделаю. Жнец, если что-то нужно, ты говори. Мы поможем. Информация, и чем быстрее, тем лучше. Понял. В течение часа я сброшу тебе все данные. Спасибо, сбросил Дариан вызов и швырнул телефон обратно на кровать. Дариан застегнул на своем боевом костюме все крепежи и надел на голову шлем в виде человеческого черепа. Глянув на свою руку, парень увидел, что кончики его пальцев начали дрожать. Если Евангелина попала в руки торговцев плотью, значит сейчас время. Это единственный враг Дариана. Ага, что? Моя голова. Я медленно подняла веки. В глазах все мутит. Не могу двигаться, мои руки, они связаны за моей спиной. Нет, подождите. Только не. Я увидела сцену, как Леона сбросили в открытый люк. Его удаляющийся крик с каждой секунды исчезает, а следом он пропал окончательно. Нахожусь я в грузовом отсеке космического корабля. Правда, груз здесь, это 6 раз. Здесь дети, мужчины, женщины и даже старики. Все мы скованы наручниками из металла Крибор, что обесточивает наши силы. Возле открытого люка стоят 3 мужчин. Все они в белых безликих масках, а на лбу, кинжалом, вырезано одно слово – истина. Одеты они в черную тонкую броню, на поясе пистолеты. Они скидывают пленников в открытый люк, и делают это так безжалостно, словно это не живые создания, а какая-то неодушевленная вещь. Я огляделась. Здесь нет моих друзей. И я видела, как Леона сбросили в открытый люк. Да что происходит? Я уперлась лбом об металлический пол и с дикими воплями поднялась на ноги. На моем поясе все еще висят мои топоры. Почему они не забрали у меня оружие? Также на моей правой ноге пропал сапог, и почему-то у меня болит пятка. Эй, где мы? Кто вы? Люди в масках не обращают на меня никакого внимания и продолжают сбрасывать в люк своих пленников. Лучше сядь на место, все равно мы покойники. Слева от меня, облокотившись на стену спиной, сидит мужчина с повязкой на правом глазу. На его теле броня, он тоже наемник. Кто они? Истина, усмехнулся мужчина. Слышала про такую группировку? Я повертела головой в разные стороны. Ау, да ты, похоже, из глубинки. Да хотя, плевать, мы попали в улей. Нам ничего не поможет. Улей, что это? Я не успела договорить, так как один из людей в маске схватил меня за плечо и повел к люку. Отвали от меня. Начала я брыкаться, а следом пинать мужчину по ногам. Меня потянул за волосы 2-й мужчина в маске. Я упала на пол, и меня потащили к люку. Улей, что это? Бросила я вопрос в мужчину в повязке. Место, откуда никто и никогда не возвращается. Засмеялся мужчина, а на его глазах появились слезы. Меня подтащили к люку, и без каких-либо слов, просто выбросили из корабля. А-а-а, в лицо ударил холодный поток воздуха. Я лечу вниз, прямо на город, но что-то не так. Город был покрыт непроглядной тьмой, из которой возвышаются небоскребы и многоэтажные здания формой шпиля. Но все это цветочки. Этот бескрайний город находится внутри энергетического шара, а за ним открытый космос. Я угодила в самую настоящую ловушку, из которой нет выхода. Глава Ли, ритуал, я падаю с высоты птичьего полета, мои руки за спиной скованы особыми наручниками из металла Крибор, я лишь и делаю, что мотаю ногами, да кричу во весь голос. Город, что заперт в силовом барьере, тянется так далеко, что я не могу увидеть его конец, но я вижу, что находится внизу, круг света, именно туда падают пленники. Раздался писк, и с моих рук слетели наручники. Аура! Глянула я на свои руки. Черт, как мне это поможет? В голове была куча мыслей, и ни одна не могла меня спасти. Ламберты умеют летать, но я не открыла в себе силу ауры, поэтому не могу контролировать белый итан. Электричество, да, я бы могла поменять полярность своего тела и сотворить подобие эффекта отталкивания, но я не владею магией настолько хорошо. Я сжалась в клубок и закрыла глаза. Земля и белый круг света уже вот-вот будут рядом, это конец. Техника ветра. Воздушная пропасть. В меня ударил поток ветра, и мое тело на мгновение подбросило вверх. Так же случилось и с теми, кто летел прямо за мной. Я широко открыла глаза, и первое, что я увидела, так это черный асфальт. Я рухнула пластом прямо на дорогу. Удар был слабым, но в голове все равно зазвенело, а в глазах на секунду появилась муть. Ай, больно. Я оторвала лицо от асфальта и медленно поднялась на ноги, при этом пару раз ловя баланс тела. Я стою в кругу из чистого света. Вокруг меня не только люди, но и, по всей видимости, боги, драгуны и полубоги. Я видела в грузовом отсеке абсолютов и темных, но их почему-то не сбросили с корабля. Нас здесь примерно 50, а может быть и больше. Также один из пленников, мужчина в белой куртке, ловит падающих магией ветра. И я была в числе последних сброшенных, ведь космический корабль в данный момент прошел сквозь силовой барьер и отправился бороздить просторы Парадис. Над пленниками висит яркий светильник конусообразной формы, который прикрутили к фонарному столбу с выбитой лампочкой. Этот свет он какой-то иной. Этот белоснежный, чистый цвет манит взгляд своей первобытностью. Евангелина. Она выжила. Ко мне подбежали Леон, Гаток, Твен, Лидия, Хлея, Саша и Марк. Они целы. Никто не пострадал и на них осталась броня, как и кинжалы. Даже шлемы не забрали. Да и остальные пленники при оружии. У некоторых есть мечи с лазерным лезвием, а у кого-то даже пистолет. Почему нас не обезоружили? Что, черт возьми, происходит? Запаниковал Леон. Блин. Куда мы угодили? Схватилась за шлем Хлея. Остальные дети молчат, но я чувствую, что они в ужасе. Да что скрывать, я сама напугана до потемок души. У меня даже дыхание дрожит. Ули, прошептала я, а следом прибавила бас в голосе. Мужчина в грузовом отсеке сказал мне, что это Ули. Знаете, что это такое? Дети покачали головой в разные стороны. Я огляделась, но не увидела мужчину с повязкой на правом глазу. Видимо, его, как и абсолютов с темными, повезли в другое место, в другой Ули. Эй, куда мы попали? Народ, не расходитесь. Что происходит? Кто-то держал себя в руках, а кто-то швырялся на первого встречного и требовал ответов на вопрос, которого ни у кого здесь нет. Я огляделась. Мы стоим на одной из улиц, которая находится недалеко от края города. По дороге можно заметить ржавые машины, вывески от магазинов и сломанных киборгов. Высотные здания сделаны из металла и стекла, и все они покрыты какой-то черной коркой. Что это за субстанция такая, выглядит как кристалл? Раздался металлический щелчок. В 10 метрах от пленников появился новый источник света. На одном из зданий, на третьем этаже, висит огромный рекламный экран. Вместо статичной картинки или видеодорожки с разного рода продуктами, возникла белая рябь и фоновый шум. Рябь вмиг исчезла, и теперь на экране появился мужчина в черном плаще. Он сидит за пустым столом, сжав между собой ладони. На подбородке острая щетина, под глазами черные мешки из-за недосыпа, каштановые волосы спадают на костлявые плечи, взгляд карих глаз холодный, как и выражение его лица. За мужчиной ничего не видно. Это либо такой фон, либо кто-то выключил свет. «Добро пожаловать в Улей!» Монотонно, и с крупицей лени в голосе, поприветствовал нас неизвестный мужчина на экране. «Вас, наверное, интересует, где вы, что происходит, и что такое Улей? Вы все из простого народа. Вам неизвестна информация про Улей, да и мало кто знает про это место». Мужчина слегка отклонился на спинку стула и сложил руки на груди. «Меня зовут Алан Сдройб, я один из членов организации «Истина». Наша цель – слиться с мирами прародителя, ведь все вокруг – это всего лишь мысли, что обрели форму и собственный разум. Лишь умерев, мы можем слиться с создателем всего живого. И для этого нам нужны воины, нужны те, кто идет по воле его, возвращая нас к истокам всего сущего. Что он говорит? Умереть? Стать единым с прародителем? Ох, не нравится мне все это. Я, как и мои друзья, как и все пленники, проглотила язык и вся побледнела. Слушайте меня внимательно. Я объясню вам правила игры. В городе возникло красное свечение. Это был столб света, что высится практически до грани энергетического поля. Следом появился еще один источник света, а за ним еще один, и буквально через минуту весь город утонул в алых столбах света. Это безопасные зоны, они обозначены красным светом. Как кто-то из вас зайдет в безопасную зону, тут же сработает таймер, и через 48 часов свет исчезнет. В безопасных зонах лежит оружие, еда, броня и простая одежда. Также в городе есть и скрытые безопасные точки. Увидеть их сложно, но если найдете подобную зону, она поможет вам сохранить жизнь. По всему городу прошелся механический щелчок, словно кто-то переключил рубильник. В центре города возник небывалых размеров источник белого света. Он был таким ярким, что с города сошел один из слоев тьмы, и стало даже как-то посветлее. Это был столб света, в котором находится высокая золотая башня, напичканная антеннами. Она возвышается над всеми постройками, поэтому ее очень просто заметить. У нее нет окон, но на самом верху располагается закрытый купол, смотровая. Башня находится так далеко, я даже боюсь представить, сколько до нее нужно идти пешком. 2 дня, 3, или целую неделю. Это ваша финальная точка, продолжил Алан Сдройб. Если вам удастся выжить, и вы доберетесь до башни, вы станете одним из истины. Считайте, что это испытание, ритуал посвящения. Когда вы пройдете весь город, вы поймете, есть лишь одна истина, и это мы. На его лице возникла еле уловимая улыбка. Теперь, что такое Ули? Наступила тишина, она пугала и развращала душу. Это вам предстоит узнать самим. Что ж, удачной игры. Экран погас, оставив нас без самого главного ответа, а следом погас и светильник, оставив нас без источника света. Что делаем? Тихо прошептал Марк. Главное не паниковать, ответил Гаток. Народ, не отходим друг от друга. Держимся вместе. Дети кивнули, а я в это время рассматривала город. Ближайшая к нам безопасная зона примерно в 5 кварталах далеко, но выбора нет. Евангелина. Потянула меня за плечо Саша. Я не отвечала. Мои глаза изучали ситуацию. Все, как и учил меня брат, не делай поспешных действий. Пойми, что происходит, и как с этим бороться. Пленники начали сбиваться в одну кучу, но некоторые отдалились, создав свою небольшую группу. Получилось так, что есть 3 группы численностью в 10 воинов, есть мы, дети, нас 8, и 1 большая группа из 20 голов. Да как вы смеете? Все пленники замерли, бросив свой взгляд на мужчину в деловом костюме и тонком галстуке. Он весь покраснел, а из его глаз льются слезы. Вы знаете, кто я такой? Бросил он взгляд на золотую башню. Я один из приближенных главы династии Траун, что состоят в династии Пегас. Я занимаю высокую должность, и если вы не хотите проблем, немедленно отпустите меня. Вот кретин, тихо прошептал Твен. Нашим похитителям явно плевать на статус пленников. Евангелина, почему ты молчишь? Саша опять потянула меня за локоть. Пока пленники удивляются тупости мужчины в деловом костюме, я в это время смотрю на 4-й этаж дома, что расположился прямо перед нами, и все мои внутренности сжались от ужаса. Прожигая мрак своим светом, из окна виднеются жуткие глаза. Радужка фиолетового цвета, вытянутые зрачки золотого оттенка, склера белая, но покрыта какими-то черными пятнами. Они здесь. Я широко раскрыла глаза и схватилась за уши. Этот голос такой громкий и такой пронзительный, что я чуть не потеряла дар речи. Я чувствую их запах. Голод, голод, голод. Они мои, мои. Мой разум начал утопать в людских криках. Я ничего не понимала. Эти голоса, они проникают в мой разум. Мои друзья смотрят на меня обеспокоенным взглядом. Они не понимают, почему я закрываю уши и почему мои глаза так напуганы. Они не слышат их, как и все остальные пленники. То есть только я их слышу. Я подняла взгляд и заметила, что страшные фиолетовые глаза пропали, но зато в моем разуме возник не голос дыхания, оно тяжелое и больше напоминает дыхание животного. Также я услышала скрежет когтей по твердой поверхности. Мое сердце забилось с новой силой. Меня окутала паника, ведь я начала понимать, куда направляется эта тварь. Я схватила Сашу и Гатака за руки и побежала вперед. За мной, быстро, тихо шикнула я. Мы подошли к огромному ржавому автобусу. Внутри одна пыль и паутина. Двери открыты. Можно спрятаться внутри, нет. Это самое глупое решение. Под автобус. Села я на корточки и махнула рукой. Быстро. Без вопросов. Первым полез Гаток. Он своего рода помог мне, ведь за ним полезли все дети. Я была последней. Теперь мы лежим на холодном асфальте, а вокруг нас порванные целлофановые пакеты и сгнившая еда. Ева, что происходит? Тихо прошептала Хлоя. Не разговаривайте, не дышите, просто замолчите, шипела я. Дети замолчали. Я не вижу их лиц, но я знаю, что они в ужасе в принципе, как и я. Я не понимаю, что происходит. Мне просто страшно. Меня словно хотят убить, словно за мной кто-то гонится. Голоса и скрежет когтей исчезли. Стало так тихо, что я выбралась из липких лап страха. Даже дышать стало проще. Я выдохнула и положила на землю голову. Хотела перевести дух и хотя бы на секунду расслабиться, только вот в мою щеку ударила крошечная вибрация. Это были толчки, и они становятся все ближе и ближе. Я услышала, как дыхание детей начало дрожать. Все они смотрят в одну сторону. Я подняла голову с асфальта и наконец-то поняла, что происходит. Все группы пленников замерли на месте. Я вижу только их ноги. И тот мужчина в костюме, что кричал о своей важности, его штаны намокли, а под правой ногой образовалась лужа. Конечности остальных пленников начали дрожать. Я широко раскрыла глаза, а моя нижняя челюсть отвисла вниз. Из прохода в здание вышла я не знаю, что это или кто. Я вижу только его ноги, и они состоят из багровой плоти и трех массивных пальцев с острыми когтями, пятка поднята вверх и не касается земли. Плоть существа покрыта черной жижей, от которой исходит горячий пар, и это существо очень высокое. Если у пленников я вижу ноги до колен, то у этой твари я вижу лишь огромную широкую стопу и берцовую кость. Существо вышло из здания. Плоть на его ногах вибрирует, покрываясь подобием живых мурашек. На асфальте остаются вмятины и следы от когтей, сколько он весит. Никто из пленников не подходит к этому существу. Они все застыли на одном месте и просто дрожат. Они не могут вынести облик, который скрыт от меня и детей из-за днища автобуса. Существо подошло к мужчине в деловом костюме. Они стоят друг от друга на расстоянии одного шага. Агрхахаарх. Ноги мужчины медленно подняло вверх, стопы оторвало от асфальта, и теперь он словно висит в воздухе. Его конечности дрожат, да так сильно, что у него слетел туфель на правой ноге. На асфальт пролилась горячая кровь, а следом она начала брызгать во все стороны, словно дождь. Мужчина перестал дрожать, а его хрипы умолкли. Я услышала зловещий рокот и какое-то бульканье. Существо швырнуло мужчину в автобус, да с такой силой, что одну часть слегка приподняло, а следом транспорт рухнул обратно на свое место. В этот момент я подумала, что днище автобуса нас раздавит, но слава прародителю, все обошлось. Дети начали тихо сипеть, кто-то из них, похоже, даже заплакала. Мое лицо стало белее снега, глаза широко раскрыты, я не могу сделать вдох и я боюсь дышать. На землю рухнул мужчина в деловом костюме, и теперь он лежит в метре от нашего отряда, а его серые, тусклые глаза уставились в одну очку. Он не дышит и больше не подает признаков жизни, ведь его глотка распорота до позвонков. Я вижу пульсирующий кадык, рваную плоть и сонную артерию, из которой бьет фонтан крови. Красная жидкость достала и до нас. Хлоя начала сипеть. Она хотела вылезти из-под автобуса, но Саша схватила ее за руку и дернула обратно. Леон и Твен начали дрожать, как колосья по ветру. Лидия, я слышу, как она начала плакать, но она стиснула рот и пытается вести себя как можно тише. Только я, Гаток и Марк не выражаем эмоций, и с ужасом в глазах наблюдаем за происходящим. Бегай-те-е-е-е-е. Крик одного из пленников наконец-то вернул зевак в реальный мир. Они отморозились, а следом начали бежать в разные стороны. От прежних групп не осталось и следа, все бежали по одному, и лишь некоторые пары или втроем. Но существо, оно не пошло за пленниками. Оно все так же стоит на одном месте. Мой взгляд упал на труп, а именно на его укус. В его глотке начали появляться фиолетовые волокна новой плоти, а следом миазмы. Это существо заразило труп каким-то ядом. Нет, это не яд, бактерия тоже мимо, нет, это грибок. Но грибок не может распространяться в человеческом теле. Из-за высокой температуры он просто умрет, а труп еще не остыл. Что это за инфекция такая и почему она распространяется на мертвой плоти? Существо наконец-то соизволило сдвинуться с места. Оно направилось в сторону золотой башни, к которой побежала большая часть пленников. И в один момент эта тварь встала на четвереньки. Я увидела пять человеческих пальцев с острыми когтями, из локтей выступают острые костяные отростки, и его конечности – это вибрирующая красная плоть. Существо сделало рывок и на пугающей скорости отправилась за своей добычей. Звук шагов, как и вибрация по земле, вмиг исчезли. Оно убежало. Примерно 5 минут мы просто лежали молча, будучи полностью обездвижены страхом и безжизненными глазами трупа, что лежит в метре от нас. Гаток вылез первым. Он осмотрелся вокруг и, убедившись, что никого нет, дал сигнал остальным. Я вылезла из-под автобуса. Моя куртка и свитер пропитались кровью. На душе стало так мерзко, что меня даже подташнивает. Что это было? Хлоя слегка опустила голову, а из-под ее шлема донесся тихий плач. «Все нормально, не плачь», — приобняла Саша подругу за плечо. «Мы в жопе, это просто в жопа». Начал ли он ходить кругами? «Гаток, что будем делать?» — дрожал голос Твина. «Я не знаю», — покачал головой Гаток. Лидия и Марк замерли на одном месте и просто молчат. Я схватилась за голову и сама себе сказала: «Успокойся, если запаникуешь, то ты уже проиграла. Думай, думай, нет безвыходных ситуаций. Брат ведь меня учил. Вспомни уроки». Я ударила себя по щекам и эта малость озадачила детей. «Красный свет», — указала я рукой на ближайшую безопасную зону, «нам нужно добраться до этой точки. Эта тварь явно здесь не одна, держимся вместе. Если будет беда, не разбегаемся, сражаемся бок о бок, и не издавайте». Евангелина», — удивился Марк моему внезапному молчанию. В мою голову проник знакомый мужской голос. «Нет, все так не закончится, нет, я тут не умру голод, как же я хочу есть, пожирать». Я широко раскрыла глаза, а моя душа ушла в пятки. Дети пытаются понять, что со мной происходит. Они дергают меня за руки, а я в это время смотрю за их спины, труп начал шевелиться. Его пальцы распрямились. Наконец-то дети поняли, куда я смотрю. Они обернулись, и теперь мы все вместе наблюдаем за загадочным явлением. Труп подал признаки жизни. Он вытянулся по струнке и начал хрипеть. Из его разорванной глотки сочилась не только кровь, но и какая-то черная субстанция, напоминающая горячий мазут. По телу растеклись реки из черных пульсирующих вен. С каждой секундой его кряхтения превращались в звериный рык. И в одну секунду мужчина прекратил подавать признаков жизни. Он размяк и теперь просто лежит на асфальте. «Что это было?» – прошептал Марк. «Видимо, может, предсмертные конвульсии?» – пожал плечами Твен. Он рычал. Шикнул ли он? «Какие еще нахрен предсмертные конвульсии? Да я тебя слышу, да я все сделаю ради тебя, ради твоего величия!» Прозвучал у меня в голове все тот же мужской голос, который теперь больше напоминает рык животного. Леон замер, прекратив устраивать ссору. Он, как и все дети, вновь бросил взгляд на труп. Я не верила своим глазам. Грудь мужчины подняло вверх, словно это сделали невидимыми силами, и теперь он сидит на асфальте, свесив руки вниз. Из его порванной гортани начали свисать фиолетовые нити. Они выглядят как волосы, нет, это черви. Они лезут прямо из места укусу. Черви начали ветвиться в разные стороны, а следом прокусили плоть трупа и проникли внутрь его тела. Мужчина резко раскрыл глаза. Его серый цвет радужки стал едко-фиолетовым, а зрачки вытянулись и приняли золотой оттенок. Прямо на наших глазах труп встал на ноги. «А-а-а!» Мужчина широко раскрыл пасть и начал кричать, и крик этот был таким жутким, таким зловещим, что все мое лицо покрылось холодным потом. Его разорванная гортань начала отращивать новую ткань, а следом она проникла в его легкие, он снова дышит. Дыхание мужчины тяжелое и такое чувство, что его легкие наполнены жидкостью. Он схватился за свой костюм и начал рвать его в клочья. Из его спины вырвались костяные отростки, а зубы начали выпадать, и на их месте вырастали новые, только более острые, это были клыки, и, причем не один ряд. Его ногти на руках упали на асфальт, и на их месте выросли острые когти. Грудная клетка росла, и из-за этого он сбрасывал с себя кожу, а с ней и ненужные куски плоти, что не могли приспособиться к метаморфозам. И вот, перед нами предстало существо, которое и в страшных снах не приснится. Он состоит из вибрирующей красной плоти, из которой сочится черная горячая жижа. На лице пропали щеки, и теперь его пасть с тремя рядами острых зубов выглядит как пасть настоящего хищника. Он полностью лысый, даже на голове нет волос. Ноги вытянулись, и больше напоминают собачьи. Пятка ушла вверх и теперь не касается земли. Пальцы на ногах слиплись друг с другом, и теперь у него три огромных когтистых отростка. Из спины врываются костяные шипы, как и из локтей. Его разорванная гортань вмиг исцелилась. Каждый миллиметр его плоти вибрирует, да так сильно, словно она сейчас начнет отслаиваться от костей. Глаза существа стали шире, а изо рта вылез длинный язык, состоящий из соединения фиолетовых червей, что мгновение назад распространились по всему его телу. На кончике языка показался шип, откуда сочится черная горячая слизь, вот как он инфицирует. Монстр сделал шаг, и под его ногой промялся асфальт. Он вроде бы только что сбросил несколько килограмм плоти. Откуда такой большой вес? Я исполню заветы прародителя. Монстр встал на четвереньки и сделал рывок, да такой быстрый, что возник поток ветра, а асфальт потрескался. Он прыгнул в сторону Хлои, вытянув к ее лицу свои острые когти. Я сорвала с пояса черный топор, покрыла его электричеством и вонзила в голову монстра, когда тот летел в прыжке. Ударила я сверху вниз, и, причем изо всех сил, голову монстра, как и его тело, тут же прибило к асфальту, а его острые когти застыли в сантиметре от ботинок Хлои. Все произошло так быстро, что дети даже не успели ничего понять. Я действовала рефлекторно. Каждодневные тренировки с братом не просто закалили мое тело, а сохранили в мышцах память. Брат специально это делал. Он сказал, что мое тело поможет мне в экстренных ситуациях. Ты его убила, дрожал ли он? Я увидела, как фиолетовые глаза бросили в мою сторону безжизненный взгляд. Черт, в сторону. Монстр вскочил со скоростью стремительного ветра. Он оттолкнул меня в сторону, но я успела выдернуть из его головы топор. Я рухнула на асфальт, сделала кувырок и тут же встала на ноги, выставив перед собой черный топор, а следом взяла в свободную руку белый топор. Дети вытащили из ножен свои кинжалы. Гаток и Твен покрылись разрядами молний, Марк и Саша потоками ветра, Леон и Лидия вспыхнули оранжевым огнем, я покрыла тело электричеством. И лишь Саша стояла на одном месте, так и не вытащив клинок из ножен и не показав свою магию крови. Она напугана, ведь монстр смотрит только на нее, она стала его целью. На голове монстра огромный порез, откуда виднеются пульсирующие мозги. Я проломила ему черепную коробку. Почему он не умер? Хлоя закричала от ужаса, из ее шлема начали вытекать холодные слезы, и она побежала от отряда прочь. «Нет, не убегай, Хлоя, стой!» — закричала я вслед удаляющейся девочке. «Стиль мудреца! Раскат!» — закричали в унисон боги мудрости. Гаток и Твен махнули клинками, обрушив на монстра столб электричества, что возвышался одним своим концом практически до пятого этажа, а второй плавил асфальт. Темная улица вмиг озарилась светом. Монстр начал мотать руками в разные стороны, а его тело покрылось ожогами. Я швырнула топор с чудовищной силой, и он вонзился прямо в лицо чудовища. Режущая часть углубилась до самого мозга, но монстр так и не умирает. Эта тварь родилась из человека, если учесть, что его тело стало шире и выше, то его сердце должно сместиться к легким, чуть ближе к желудку. Черный топор в моих руках разомкнулся, обратившись в длинный меч. Я использовала скачок и начала двигаться со скоростью вездесущего ветра. Я проникла прямо в столб электричества, подпрыгнула и пронзила торс монстра насквозь. Ударила именно в то место, где у него должно располагаться сердце. Из раны вырвался настоящий фонтан крови и черной жижи. Я попала в цель. Ты, тварь, да как ты смеешь трогать его творение? Я его порождение. Монстр обхватил пальцами мой торс и сжал так сильно, что я засипела. Он поднял меня вверх, выставив перед своей разорванной пастью с тремя рядами из острых клыков. В этот момент столб электричества исчез. Монстр выдернул из своего лица топор и бросил его на землю. В моей руке остался меч, который я успела вытащить из тела врага. Мы поджарили его, вскрыли ему мозг, пронзили ему сердце, но ничего не работает. Почему он не умирает? Монстр широко раскрыла свою пасть. Его длинный язык из червей направился в сторону моего лица. Из наконечника в виде шипа начала вытекать черная горячая жижа. Если он меня сейчас ужалит, я обращусь в чудовище. Позади монстра, сделав высокий прыжок, появился Марк. Он ударил клинком ровно по горизонтали. Лезвие, окутанное пленкой острого ветра, разрезало плоть и сломало позвоночник монстра. Его голова рухнула прямо на асфальт. Но фонтана из крови не было, ведь из обрубка показались срезанные кончики от тел длинных червей. Они заполнили все его тело, каждый край. Вот почему он не умирает. Обезглавленный не упал. Напротив, он сжал мое тело с новой силой. Я вонзила меч в его руку и пропустила через нее ток. И как я это сделала, отрубленная голова завыла, да так, что я чуть не оглохла. Монстр мотнул рукой и швырнул меня вдаль. Меня подбросило вверх, я пробила спиной окно второго этажа, врезалась в металлическую стену, а следом рухнула всем телом на пыльный пол. Ай-яй-яй, в глазах все двоится, поясницы пылают из-за несносной боли. Я поднялась на ноги, в руках у меня черный меч, нужно срочно подобрать своего второго боевого товарища. Я сделал шаг в сторону разбитой стеклянной стены, да вот замерла на месте. Мой взгляд вонзился в правый верхний угол комнаты, и там, покрывшись черной коркой, которая налипла на здание снаружи, находится кокон, из которого торчат человеческие руки, точнее, скелеты. Но это еще не все. По всей этой странной субстанции, что выглядит как кристалл, открылись человеческие глаза с фиолетовой радужкой и золотыми вытянутыми зрачками. Странно, эта загадочная тварь не нападает. Из разбитого окна послышался крик, а следом показалось свечение от молний, огня и магии ветра. Я быстро подбежала к разбитому окну и глянула вниз. Ребята отрубили монстру ноги. Сделала это Лидия. Марк и Саша, создав воздушную волну, оттолкнули тварь в другой конец улицы. Когда монстр приземлился на землю, ему переломало руки, а также ребра. У него не было ног, как и головы. Его отрубленные части тела лежат возле отряда. Ноги ползут в сторону хозяина, как и голова, которая высунула язык и тащит свое тельца, вонзаясь жалом в асфальт. Леон подбежал к отрубленным конечностям и обрушил на них залп огня. Основное тело в этот момент начало биться в агонии. Как странно, между конечностями есть какая-то ментальная связь. Даже будучи отрубленными, они все равно одно целое. Прекратите. Нет, вы уродуете его творение, кричал в моих мыслях монстр. К чудовищу подобралась Лидия, и взмахом огненного клинка отрубила ему руки. Следом появилась Саша и разрубила его торс на две части магией ветра. Ну и в конце Лидия подожгла все части монстра, и они обратились в прах. Что я поняла из увиденного? Монстр не регенерирует, но он чертовски живучий. Нужно сначала расчленить, а потом сжечь. Евангелина, ты как? Махал рукой Леон, сжимая в ладони мой белый топор. Я цела. Я спрыгнула обратно на улицу. Как мои стопы коснулись асфальта, я чуть не завыла из-за пронзающей боли в пояснице. Точно цела? Да-да-да. Тяжело выдохнула, скрыв от друзей мое болезненное состояние. Я забрала у Леона белый топор, и теперь мои боевые товарищи в полном составе. Так, нужно уходить, сказал Твен. Нужно идти в безопасную зону, сказала Лидия. Стойте, а как же Хлоя? Оглядела я друзей. Она побежала в противоположную сторону от красного света, тихо прошептал Леон. И что, мы ее теперь бросим? Дети не смогли ответить. Они опустили лицо вниз, а шлем скрывает их стыд. Ладно, вы идите в безопасную зону, а я вас догоню. Я найду Хлою. Я уже хотела пойти вдоль улицы, как Леон схватил меня за руку. Куда там, ведь могут быть и другие монстры? Что если их там целая куча, мы одного еле убили? Мы в жопе, в полной жопе. Он повернулся в сторону Саши, и все из-за твоего дурацкого пари. Эй, встала я перед подругой, обвинения делу не помогут. Успокойся, если потеряем рассудок, то все кончено. Леон зарычал, сжал шлем ладонями и звонко ответил. Да, ты права, я спокоен, никто не виноват, я иду с тобой, прошептала Саша. Не нужно, я сама вызвалась, АЗН. Нет, перебила меня Саша, это все из-за меня, Леон прав, я должна найти Хлою. Я иду с тобой. Марк, наблюдая за нашим с Сашей диалогом, тяжело вздохнул, рыкнул и сделал шаг вперед. Я с вами. Идем. Чем быстрее найдем вашу плаксу, тем быстрее доберемся до безопасной зоны. Вау. Даже не неожиданно он переживает за сестру. Что ж, Марк приятно меня удивил. Хорошо, тогда встретимся в безопасной зоне, кивнул Гаток. Отряд разделился. И перед тем, как идти, я бросила взгляд на Леона и сказала ему. Ты с нами? Она ведь и твоя подруга. Я прости, ломался голос Леона, я пойду с Гатоком. Хорошо, тогда скоро увидимся. И да, черный кристалл у нас в зданиях, живой. Будьте осторожны, теперь у нас два отряда. Первый, Гаток, Лидия, Леон и Твен. Второй, я, Саша и Марк. Один отправляется в безопасную зону, второй идет на поиски убежавшей Хлои. Я надеюсь, мы найдем ее в целости и сохранности. Глава Лив. Страх, мертвый, но в то же время, живой город пугал меня до потемок души, и самое непонятное для меня голоса. Я слышала голоса чудовищ, я не могу ошибаться, я в это точно уверена, но вот другие ничего не слышали. Как так, эта способность Ламбертов, как типа потусторонний взор, другого объяснения у меня нет. Наш мини-отряд в лице меня, Саши и Марка продвигается по одинокой улице. Мы движемся полуприсядем и перебегаем от одной машины к другой. Я веду отряд. Сначала на эту роль выдвинулся Марк, но я быстро взяла инициативу в свои руки. Я не сказала ему, что слышу монстров, но заверила, что у меня просто больше опыта. Я ведь уже была на заданиях наемника. Мы спрятались за грузовиком, выглянули из укрытия и огляделись. Хлои нигде нет. Куда она побежала? Предлагаю идти до безопасной зоны, тихо сказал Марк. Нет, мы должны найти Хлою, шикнула Саша. Мы уже все осмотрели. Если даже она использовала скачок, мы бы ее уже встретили. Марк опустил взгляд. Мне жаль, но, похоже, с ней что-то случилось. Заткнись. Ударила Саша брата по плечу. Она жива. Понял. Эй, если бы не сложившаяся ситуация, я бы тебе показал, кто тут главный. Покрылся Марк красными венами. Успокойтесь. Шикнула я на родичей. Нужно подумать. 5 минут. Просто подождите. Я села на черный асфальт и облокотилась спиной об грузовик. Мне нужно найти Хлою, но простыми методами тут ничего не сделаешь. Мне нужны те, кто живет здесь, призраки. Это ведь мертвый город, прямо как Нярил. Почему сейчас мой потусторонний взор не работает? Нужно сосредоточиться. Моя аура пробуждается, да, но она еще не активирована. Поэтому мои способности работают через раз сосредоточься. Евангелина, дыши, медитация, да, она мне поможет. Я села в позу лотоса, выровняла дыхание и закрыла глаза. Саша и Марк, наверное, смотрят на меня, как на идиотку, да и ладно, плевать, я тут пытаюсь жизнь спасти. Мои мысли очистились. Я чувствую, как по моим венам сочится бушующий поток Итана. Он обволакивает каждый участок моего тела. Моя сила, я едина со своей силой. Вобрав через нос как можно больше воздуха, выдохнула через рот. Я открыла глаза, будучи в состоянии внутреннего покоя и одним целым со своим Итаном, что течет по моим венам. Я широко раскрыла глаза и рот. Моему удивлению не было меры. Всю улицу затопили тени, состоящие из радужного света. Все они слонялись по городу, будучи полностью лишены цели и покоя. Я поднялась на ноги и встала перед Сашей и Марком, которые сидят, облокотившись об грузовик. «Сидите здесь, я вернусь буквально через пару минут. У меня есть план. Объяснять долго. Не ходите за мной, ладно?» И я тут же убежала, не дав им и шанса на ответ. Так учил меня брат. Он говорил: «Если у тебя срочная миссия, дай своим спутникам информацию и не дожидайся их ответа. Так они точно за тобой не пойдут, но будут проинформированы». Я использовала скачок. На секунду возникла вспышка молний, и вот, мои друзья остались позади меня. Я отдалилась примерно на метров 500 вау. Мои прыжки стали куда длиннее. «Так, ладно, пора работать. Дяденьки, тетеньки, помогите мне, пожалуйста». Я подходила к призракам. Да вот только они не отвечают на мои вопросы. Они даже меня не замечают. «Мне нужно найти подругу, кто-нибудь, помогите мне. Вы видели девочку в боевой броне черного цвета?» Я тяжело вздохнула. Призраки не отвечают мне. Да и я им совершенно не интересна. Я подняла взгляд и дрогнула. В 20 метрах от меня, на крыше ржавой машины, сидит призрак. Он поднял руку и указал пальцем на одну из высоток. «О, спасибо, дяденька». Я побежала, сломя голову, в надежде найти Хлою живой, да вот замерла прямо на пороге. Дверь многоэтажного здания выбита с петель, и в темном холле лежат скелеты в потрепанной одежде. Эти останки такие старые, что на них образовался уже второй слой пыли. Но на полу, где тоже куча пыли, я вижу следы. Они свежие и принадлежат ребенку. Нашла. Я услышала шуршание и крошечный топот. Тут же обернулась, обнажив своих верных боевых друзей. «Вау, тише, это мы», — поднял Марк руки, чтобы я не зарубила его топорами. «Ты нашла?» — поинтересовалась Саша. «Да, вон, смотрите, следы». Саша и Марк глянули в проход, увидели скелетов и, прямо как и я секунду назад, дрогнули. Но также они заприметили следы Хлои. «Ну что, идем?» — неуверенно спросил Марк. «Я не слышу чудовищ. Наверняка они вышли, так как в городе есть другая, более шумная добыча». «Да, идем. Как всегда, я иду первый, быть лидером отряда. Отстой. В руках у меня белый и черный, за спиной, вроде бы, надежные друзья, что прикроют меня от внезапных атак». И вот мы миновали проход в здание и попали в широкий, круглый холл. Былая красота уже давно спрятана за слоем пыли и паутины, но в глаза сразу же бросилась стойка ресепшена с потрескавшимися мониторами, а за ней гигантская стена с кучей ключей, которые доставала механическая рука-робот с небольшим двигателем и экраном на тыльной стороне ладони. Сам пол сделан из металла, и я вижу какой-то логотип, да вот рассмотреть мешает пыль. Также есть несколько лифтов и проход на лестницу. По холлу разбросаны чемоданы и куча скелетов. «Похоже, это был отель», — тихо прошептал Марк. Саша провела ногой по полу, сбросила пыль, и нам открылась надпись. «Отель Киндерк. Мы рады приветствовать вас в самом лучшем отеле во всей космической системе «Черный дракон». «Черный дракон?» — чуть не поперхнулась Саша. «Мы ведь были в космической системе Гидра, блин, сколько эти уроды держали нас без сознания?» «Мы точно не в системе «Черный дракон», — уточнил Марк. «Мы с папой когда-то летали туда. Ты в то время болела. И я точно помню, что в «Черном драконе» нет света звезд. Это самая темная космическая система во всем Парадис. К тому же, если бы нас долго держали без сознания, наши бы мышцы так просто не пришли в норму. Мы бы как минимум пару часов приходили в себя». Я слегка приоткрыла рот, удивившись проницательности Марка. Он за секунду распутал клубок, и его слова звучат логично. «Ребят, я села на корточки и показала следы, что уходит вверх по лестнице». «Ох, серьезно?» — дрогнул голос Марка, Почему не за стойку ресепшена, зачем на верхние этажи? Ответ на потолке, подняла руку Саша, показав, куда нужно смотреть. Внутри здания темно, но не так сильно, как могло бы показаться. Поэтому мы и увидели на потолке отметины следы от когтей. И причем монстр не один, их двое. Черт, прошептал Марк, и какой шанс, что она выжила. Если мы пойдем наверх, то встретим этих существ. Странно, я не слышу голосов. Может, монстры ушли? Мой взгляд упал на угол холла. Из пола, вонзившись в потолок и разрастаясь по верхним этажам, находится черный кристаллический столб. Такое чувство, что это лопнула труба и наружу вышел поток воды, который тут же застыл и превратился в сталагнат. И на этой субстанции открылись фиолетовые глаза с вытянутыми золотыми зрачками. И все они смотрят в мою сторону, мне это не нравится. Ну, так идем или уходим? Спросил Марк. Мы идем. Тут же ответила Саша. В голове я понимаю, что лучше нам уйти, но я не могу бросить Хлою. Что если она еще жива, ей нужна наша помощь. Идем, сказала я уверенным голосом и тут же направилась в сторону лестницы. Саша пошла за мной следом. А мы точно покойники. Тяжело вздохнул Марк, последовав за нами с Сашей. Поднимались мы по лестнице медленно и как можно тише, на носочках. Все же следы когтей на потолке идут ровно за следом Хлой. Единственное, чему я рада, так это отсутствию следов крови. Так мы поднялись на третий этаж и вышли в длинный коридор, заполненный закрытыми, или же вырванными с петель, дверьми. На стенах установлены экраны с голограммами, которые уже давно обесточены. На потолке люстры в виде космических кораблей. На металлическом полу лежат скелеты, разорванная одежда и чемоданы. Я повернулась к друзьям и прижала указательный палец к губам. Они поняли мой намек и теперь держат рот на замке. Также Саша и Марк достали из ножен клинки. В моих руках топоры. Мы готовы отразить атаку врага, а следом контратаковать. Мы шли по следам. Хлоя завернула в один из номеров, и я увидела следы крови. К счастью, это лишь пару капель. Также на пыльном полу видно следы огромной стопы с тремя длинными пальцами и без отпечатка пятки. Это словно след собаки, и в то же время, птицы. Внутри номера было весьма просторно. Правда, вот мебель и техника не могут показать свою истинную красоту из-за большого слоя пыли. В стене дыра, и именно туда ведут следы. Тихо переставляя ноги, мы проникли сквозь стену, попав в соседний номер и... Хлоя. Обрадовалась Саша. В углу зала, поджав колени к груди, сидит Хлоя. На ее плече виднеется небольшой порез, но в основном она в полном порядке. «Стойте!» Как можно тише прошипела Хлоя. «Не поднимайте глаза, если вы их увидите, они нападут». Я услышала тихий рокот, который напоминал мотор мотоцикла. Слева от моего плеча, падая на пол, тянется вязкая желтая слюна. Саша и Марк застыли на месте, в принципе, как и я. Эти твари, они прямо над нами, сидят на потолке. Но почему они не нападают? Мы друг к другу очень близко, они должны были слышать голос Хлои и Саши. Хлоя сказала не смотреть на них, это шутка. Они нападают, если на них кто-то смотрит. 300 раз пожалев, я крепко сжала в руках топоры и сделала шаг вперед. Повисла давящая тишина, в которой рычали два чудовища. Отлично, они и правда не напали на меня. Хлоя, возьми меня за руку, я тебе помогу. Протянула я руку к девочке. Хлоя опустила голову и начала медленно тянуть ко мне руку. Что? Что это такое? Саша закричала практически во весь голос. Я резко обернулась, увидев, что ее линзы шлема направлены на потолок. Тело девочки начало биться в конвульсиях, а из-под шлема побежала кровь. Сестра. Марк сбил Сашу с ног, накрыл ее своим телом и положил ладонь на ее линзы. По всей комнате разошелся мерзкий, давящий на перепонки рев чудовища. Я услышала на потолке скрежет и быстро закрыла глаза. Сжала веки так сильно, что, кажется, мои глазные яблоки сейчас лопнут. В шаге от меня возник звук удара об твердую поверхность, а следом по полу разбежалась вибрация. Эти твари спрыгнули с потолка. Я тяжело дышу, лицо покрылось холодным потом. Я сжимаю в руках топоры и готова ими воспользоваться, но только в крайнем случае. Эти монстры не нападают. Они лишь наблюдают. Возле моего левого уха я услышала тяжелое дыхание. Монстр вдыхал мой запах, а из его глотки выходил стрекочущий рокот. Моя нижняя челюсть начала дрожать, как и все конечности. «Евангелина, открой глаза, это я, Дриан». Я сжала зубы до скрежета, а мое лицо исказилось от ужаса. «Эта тварь, она говорит голосом брата. Сходство просто поражает. «Открой глаза, дрянная девчонка!» Теперь голос тети Лу. Сзади меня раздались шаги. Второй монстр стоит за моей спиной. «Евангелина, девочка моя, открой глаза, это ведь я, дядя Стрэч!» «Евангелина, не открывай глаза!» — закричал Марк во весь голос. Я вдохнула в легкие как можно больше кислорода. Слух и осязание заработали иначе. Мне нужно отринуть страх. Я раскрутила тело и вонзила топоры прямо в монстров. Их плоть была такой мягкой, такой склизкой, словно мои топоры угодили в вязкое болото. «Техника молний, разряд!» — прокричала я в мыслях. Я вложила в удар огромные запасы маны. За счет этой техники я могу стрелять из ладоней молниями. Но сейчас я сделала иначе. Я пропустила Итан через плечи, следом локти и задержала поток в кистях, сжала его до предела, а следом резко отпустила. Из моих рук вырвались гигантские молнии, что прошлись по моим топорам, а следом угодили прямо в тела чудовищ. Раздался жуткий хлопок. Монстров смело с такой силой, что они полетели прошибать своими телами стены номеров. Я резко открыла глаза, схватила Хлою и взяла ее на руки. Она вся дрожит и даже не может нормально стоять. Две стены были проломлены, а в дырах кружится каменная и металлическая пыль. «Марк, уже!» Марк вскочил на ноги и взял сестру на руки, прямо как я Хлою. «В окно, прыгаем!» — кивнула я на стену с разбитым окошком. «Это третий этаж», — шикнул мальчик. «А есть предложение получше». Из дыр раздался жуткий топот. Такое чувство, что бегут не два монстра, а отряд людей. Словно у каждого по 10 пар человеческих ног. «За мной, укрепи ноги маной». Я разбежалась и выпрыгнула в окно. Под ногами тотчас исчезла твердая поверхность, тело потянуло вниз. Перед глазами застыла улица с кучей машин и соседние здания, и всего лишь на секунду я увидели в окошке на третьем этаже силуэт с одной человеческой рукой, все остальное его тело покрыто едким мраком. Он махал мне рукой, а за его спиной возникли новые тени, которые тоже были не прочь меня поприветствовать. Я резко пришла в себя, перенаправила поток маны в ноги, а следом укрепила кости и плоть. Все, как и учил меня брат. Я рухнула на дорогу и слегка согнула ноги. Под моими стопами промялся асфальт, но я выдержала. Мои кости не сломались. Слева от меня приземлился Марк, и я услышала хруст. «Черт!» — шикнул мальчик. «Видимо, не до конца укрепил одну из ног. Ты в порядке?» «Да-да, просто подвернул ногу. Хлея, я поставила девочку на ноги, держи меня за руку, и ни за что не отпускай. Ты поняла?» Хлея резко взяла меня за руку и начала кивать. «Бежим!» «Марк, на тебе Саша, и так понятно». Мы побежали прочь от отеля «Киндерк». Я пытаюсь не показывать, но я в ужасе. Ноги еле меня слушают. Я сейчас в обморок упаду. Что это были за твари, что вообще происходит? После продолжительного бега, мы окончательно выдохлись. Но, пробежка помогла мне прийти в себя. Мысли стали легче. Я наконец-то сбросила с себя тяжелый слой страха. Мы спрятались в одном магазине, но перед этим я проверила помещение, исследовала его вдоль и поперек. Выбрали мы его, так как здесь нет прохода на второй этаж. Это просто небольшой супермаркет, заполненный стеллажами со сгнившей едой. Теперь мы сидим за стойкой с кассовым аппаратом и тяжело дышим. Красный луч света примерно в квартале от нас, но по пути мы слышали чей-то топот. Земля словно дрожала, а по воздуху разошелся зловонный запах и вой монстров. Но самое главное, из-за чего мы решили передохнуть, это состояние Саши. Она так и не пришла в себя. Марк облокотил Сашу спиной об стойку и начал медленно снимать с нее шлем. На пол упало пару капель крови. Я думала, что нас ожидает какое-то кровавое месиво, но на деле у Саши просто пошла из носа кровь. «Фух», — с облегчением вздохнул Марк, — «пронесло». Хлоя сидит у стойки, поджав колени к груди. Они практически не говорит и боится поднимать взгляд. «Хлоя, можно посмотреть на твое лицо?» Встала я на одно колено возле девочки. «Я аккуратно, ладно?» Она тихо кивнула. Я протянула руки и сняла с нее шлем. Я увидела златовласую девочку с длинным шрамом на лице. Ее зеленоватые глаза отдавали одним страхом и отчаянием, лицо бледное как снег, из ее носа капает кровь. «Как хорошо, что вы их не видели», — тихо прошептала Хлоя, а из ее глаз выступили слезы. «Простите, простите, что убежала, если бы не я, Саша бы она бы не увидела их». «Кто это был?» — решила спросить я. «Не спрашивай», — сжалась девочка, уткнувшись лицом в свои колени. «Прошу тебя, Евангелина, не заставляй меня говорить. Одна лишь мысль о них, и меня выворачивает наизнанку. Хотя бы скажи, это был такой же монстр, которого мы видели у начала города? Нет, я даже не могу объяснить, что я увидела. Марк оживился. Он начал махать рукой. «Эй, Саша пришел! А-а-а-а!» Саша закричала так громко и так жутко, что я оцепенела. Из ее глаз покатились слезы. «Тихо!» Марк сжал ладонью рот Саши и начал оглядываться по сторонам. «Это я, успокойся, ты в безопасности!» Саша начала рыдать и пытаться оттолкнуть от себя Марка. Ее лицо отдавало лишь ужасом и паникой. Глаза все в слезах. «Эй, Саша, успокойся, не плачь!» Марк убрал ладонь с лица Саши и крепко обнял ее, прижав голову сестры к своей груди. «Я с тобой, это я, твой старший брат!» Саша крепко обняла брата и начала рыдать ему в грудь. Удивительно, они всегда ведут себя как кошка с собакой, но сейчас Марк всем видом показывает, что он готов защищать сестру и быть с ней рядом в тяжелые моменты. Саша наконец-то успокоилась. Она оттолкнула от себя Марка и облокотилась спиной об стойку. Ее глаза подняты к потолку, а слезы так и не остановились. Она поняла, что кричать нельзя. «Куда же мы попали?» — исказилось лицо Саши от ужаса. «Прародитель за что? Почему именно мы?» Саша приблизился к сестре Марк. «Что это было? Кого ты увидела?» «Я не могу объяснить, что это было». С новой силой зарыдала Саша, а Хлоя ее подхватила, так как она понимает страх подруги. Я лишь и взглянула им в глаза, как меня начало что-то пожирать. Я испытала страх, сердце забилось с такой силой, словно оно было готово взорваться. «Пожалуйста, не спрашивайте о том, как они выглядели, прошу вас». Марк вновь обнял сестру и начал гладить ее волосы. «Хорошо, мы больше ничего не спросим. Плевать нам, главное, успокойся». Мне пришлось обнять Хлою, так как она начала рыдать навзрыд. «Да что, черт возьми, происходит?» Вдоволь передохнув, мы вышли из супермаркета и продолжили путь. На сей раз мы не бежали сломя голову, передвигались скрытно. Все из-за опухшей ноги Марка. Это не перелом, но, возможно, у него треснула кость. Мальчик пытается не показывать боль, прячет лицо под шлемом, но иногда проскакивают моменты, когда он болезненно шипит или ругается. В округе нет монстров, как и их присутствие в виде эха. Я так устал, и я просто выжата. Я бы отдала все свои накопленные деньги за мягкую кровать и бутылочку вишневой газировки. И вот, обойдя очередной многоэтажный дом, перед нами предстал красный луч света, который располагается в пустом парке из засохших деревьев. Это безопасная зона, и свечение исходит от алых кристаллов, которые выложили формой круга. Внутри трехэтажный металлический дом, который выглядит как коробка. Внутри дома зажгли свет, и я вижу в окнах мелькающие тени. Наверняка наши уже добрались до безопасной зоны. Так как Марку больно идти, Саша закинула его руку себе на плечо и помогает брату не упасть и идти со всеми вровень. Из дома вышел Леон, Гаток, Лидия и Твен. Они подошли к стене из алого света и начали махать нам рукой. На них нет шлемов, видимо, оставили в доме, и по их лицам я вижу, что они рады нас видеть. Слава прародителю, наши все целы. С облегчением вздохнула я. «Да я тоже рада», — тихо прошептала Хлоя. «Наконец-то мы отдохнем», — сказал Марк. «Главное, мы будем в безопасности 2 дня», — шмыгнула носом Саша. Я подняла руку и начала махать в ответ. Только вот друзья больше не машут нам. Они застыли словно статуи, а их лица изменились. «Бегите», — закричал Леон изо всех сил, а за ним начали кричать все дети. «Чего?» Я резко обернулась и увидела, как из окон многоэтажных домов начали лезть мерзкие, склизкие твари, состоящие из красной вибрирующей плоти. Их фиолетовые глаза с золотыми вытянутыми зрачками смотрят только на нашу группу. «Ой-ой, ребят, прибавим ходу». Саша крепко обхватила брата за талию и побежала изо всех сил, не давая ему упасть. Я бегу рядом с Хлоей. Буквально минутой мы пересекли круг из кристаллов, что источают из себя яркий алый свет. И вот что странно, за нами никто не гонится. «Черт, ребята, вы в порядке?» — подошел к нам Леон. «Все живы, никто не ранен», — подошел Гаток. «Марк, что с ногой?» — обеспокоился Твен. Лидия промолчала. Она уставилась вдаль удивленным взглядом. «Вот и все, наш отряд снова в полном составе. Все живы и никто не пострадал». «Эй, ребят, что они делают?» — тихо спросила Лидия, вытянув перед собой руку и указав на странное явление пальцем. Все дети бросили взгляд на дома, что располагаются прямо перед безопасной зоной, и там, на пустых улицах, образовался настоящий рой из чудовищ с красной вибрирующей плотью и костяными отростками. Они все стоят на четвереньках, словно дикие животные, и почему-то они не двигаются, они застыли на одном месте и смотрят на наш отряд пустым взглядом. Хм-хм, маленькая лживая девчонка. Я схватилась за уши, а все мое лицо покрылось холодным потом. В мою голову проник женский, тихий какой-то, змеиный голос. Думаешь, я не знаю? Свора монстров резко разошлась в разные стороны, образовав тропу, по которой, медленным шагом, в нашу сторону идет женщина. Дети широко раскрыли глаза и начали пятиться назад. Лишь я одна не отхожу от черты из красного света. Загадочная женщина высокая, практически под 2 метра росту. На ней непростое одеяние, это Ураборос, как у военных всех династий. Боевая броня черного цвета, состоящая из толстого, и в то же время гибкого, словно кожа, металла. На груди золотой реактор, за спиной радужные крылья. Вот только броня в ужасном состоянии. Ее металлические радужные крылья разорваны, реактор потух, а на самой броне виднеются глубокие порезы от когтей. Также часть брони покрыта черным кристаллом с живыми глазами. Чем ближе женщина приближалась к безопасной зоне, тем мое лицо все больше и больше принимало очертания ужаса. Лицо женщины, ее щеки распороты практически до ушей. Челюсть деформировалась, стала больше и длиннее. Ее рот теперь напоминает пасть монстра. Острые маленькие зубы выстроились в 3 ряда. Это не рот, а настоящая мясорубка. Цвет ее кожи бледный, но в то же время на ней виднеются черные вибрирующие пятна, из которых выделяется горячая субстанция, как на телах монстров из вибрирующей алой плоти. Волосы белоснежные, как свет звезд на ночном небе. На ее руках, пробив броню, вырываются острые когти. Женщина остановилась в шаге от стены из алого света. Ее глаза радужка фиолетовая, но в то же время алая. Один зрачок как у человека, а второй вытянутый из золотого оттенка. Мы с женщиной встретились взглядами, и я почувствовала что-то знакомое. Она мне кого-то напоминает. Я увидела на нагруднике женщины номерной знак, а также ее имя и должность. Илай Альбион, командир ударного отряда «Вихрь», воин династии Альбион. Жетон на 147 388 C654. Альбион, округлились мои глаза. Илая улыбнулась, показав оскал безумного зверя, а следом она вытянула руку в сторону моего лица. «Евангелина, отойди от нее», гаркнул Леон, пока все дети с ужасом в глазах смотрят на загадочную женщину. Рука Илаи прошла сквозь стену из света. Ее конечность начала дымиться и дрожать. Ее когти прикоснулись к моей щеке, и она просто погладила мое лицо. Кто бы знал, в наши края пожаловала Ламберт. Я дрогнула, и начала тяжело дышать. «Ты меня слышишь?» Я раскрыла себя тем, что мое тело непроизвольно реагирует на ее голос. Впервые такое вижу. Хотя, плевать. Женщина начала мерзко смеяться, при этом слегка сгорбив спину. «Девочка, я заберу твои глаза, и ты станешь одной из нас». Она резко вырвала свою руку из красного света, и ее конечность перестала дымиться. «Одной из вас?» — тихо прошептала я. Илая приложила ладонь к лицу и закрыла свой правый глаз, а левый широко раскрыла. Я тут же поняла намек и повторила за ней, только без ладони. Статистика. Показатель силы. 1-500-590%. Ранг 4-10. Опасность. Перед вами кошмар прародителя. Разновидность силы. Прана. Я широко раскрыла рот, а мой взгляд начал бегать по монстрам, что стоять за спиной женщины, и везде была одна и та же надпись. Кошмар прародителя. Только вот все они были либо 10 то, либо 9 того, либо 8 мого ранга силы. Да ты наконец-то поняла. Теперь Илая начала говорить ртом, а не мыслями. Твоя кровь, в тебе течет его кровь, и ты ответишь за его деяния. Ты станешь одной из нас, маленькая лгунья. Она развернулась и пошла в сторону высотных домов, а все монстры последовали за ней, как послушные собаки. Все равно тебе придется выйти, и поверь, когда я загоню тебя в угол, я вдоволь наиграюсь с твоим телом. Космическая система Гидра. Планета Хилд. Подпольный игровой дом. По законам 6 главенствующих династий азартные игры запрещены во всех космических системах Парадис, и поэтому некоторые энтузиасты сделали на этом большие деньги, открыв подпольные дома, где все 6 раз просаживают свои деньги в разного вида азартных игр. Попасть сюда сложно, пропускают только по особым пропускам. И здесь играют знакомые знакомого, и так до 10 колена. Сегодня я играю по-крупному. Лоус Биринг отбросил на игральный стол 10 карточек, каждая по 50 000 джей. В руках у него король и валет крести, а на столе уже открыты все 5 карт, и трое из них это десятка, дама и туз крести. Это означает, что в руках Лоуса Биринга да самый настоящий флеш-рейл. Такая комбинация считается предвестником удачи, и попадается она так редко, что Лоус видит ее лишь третий раз за всю жизнь, и на сей раз столь редчайшая комбинация в его руках. Обосновался Лоус Бирингот в закрытой комнате, где раз в месяц он вместе с друзьями играет в покер. Возле круглого зеленоватого стола стоит крупье в белой рубашке. На стенах изображены голограммы в виде рисунков женщин, что танцуют страстный танец под ритмичную музыку. На потолке горит одинокая лампа в виде пятиконечной звезды. В комнате один вход и он же выход. На столе, помимо пяти открытых карт, лежит банка из 8000000 J. Друзья Лоуса, Курт Валькер, Хит Лайден и Мурса Караток, сидят за столом и глядят на свои карты немигающим взглядом. Все, кто находится за столом, это торговцы плотью, самые мерзкие обитатели Парадис. Они продают живых, мертвых, а также органы. Лоус поправил воротник своего черного плаща, а на его лице одна уверенность и счастье. «Господа, вскрываемся», — сказал крупье. «Черт», — бросил Курт Валькер на стол две карты, семерку и десятку. «Твою мать!» — завыл Хит Лайден, бросив на стол шестерку и валет. «Ау, мужики, похоже, я выиграл!» — положил Мурса Караток на стол пару королей. На лице Лоуса воссияла победоносная улыбка. Он поднял руку, чтобы со всего маха бросить карты на стол, и сказал: «Сегодня удача на моей стороне, Флэш Роя». Лоус, как и его друзья, как и крупье, бросили взгляд на дверь. Снаружи раздался крик, следом удар, звук переломанных костей, а дальше вообще пошли выстрелы и мольба о помощи. Заварушка продлилась не больше минуты, а следом все утонуло в звенящей тишине. «Эй, что происходит?» — сглотнул Курт. «Сука, это, похоже, законники». Вытащил Хит из кобуры пистолет. «Так, мужики, что делать будем?» — побледнел Мурса. «Флэш Роил», — бросил Лоус карты на стол. Друзья посмотрели на Лоуса, как на идиота, но мужчина не сожалел. Когда еще подвернется шанс собрать такую сильную и редкую комбинацию? Дверь в комнату отворилась. Крупье отбежал в угол и весь сжался от ужаса. Торговцы плотью встали из-за стола, обнажили огнестрельное оружие и направили дуло в сторону двери. «Твою мать!» — широко раскрыл глаза Лоус, а его вытянутая рука с пистолетом начала дрожать. Никто не нажимал на курок, ведь если совершить столь глупую ошибку, то каждый в этой комнате лишится жизни. В комнату зашел человек в черной боевой броне. На его поясе куча гаджетов, серебряный меч и револьвер из странного вибрирующего металла. На левой руке выдвижной клинок, а на правой – экран с интерфейсом. За его спиной открывается вид на игровой зал, столы перевернуты, повсюду разбросаны окровавленные трупы. Отличительная черта незваного гостя, из-за чего преступники застыли на месте – это его шлем в виде человеческого черепа, это наемник по кличке Жнец. «Я сдаюсь», — упал на колени Курт, положив пистолет на пол, а руки он поднял выше плеч. «Пожалуйста, не убивай, я готов сдаться».